примут за бездомного бродягу, никто не захочет вступать с ним в разговоры. «Да, а ведь девушка все еще в магазине», — спохватился он. «Раз она так долго не выходит, скорее всего, болтает с продавщицей. Значит, у нее есть время. А два человека при тотальном отсутствии людей — это уже хорошо». И он пересек замусоренную окурками и пластиковыми бутылками площадь в надежде поговорить с более приветливыми людьми, чем эта зашуганная бабка. Но если и не приветливыми, то хотя бы более разговорчивыми. Может, у здешних людей такой обычай, местная особенность, всех незнакомцев встречать в штыки. Мало ли кто им тут так насолил. Темноватое помещение магазина освещала голая лампочка, засиженная мухами. Сквозь давно немытое небольшое окошко несмело пробивалось солнце. В магазине стоял устойчивый запах лежалых продуктов. Обычный запах сельмага, знакомый турецкому с юности. В таких он с однокурсниками покупал нехитрый набор продуктов, когда их посылали в колхоз помогать убирать урожай. Как правило, они разживались водкой и банками с килькой. Иногда удавалось добыть что-то посущественнее — селедку и печенье шахматное. Девушка складывала в корзинку покупки, продавщица вдохновенно жаловалась на разнесчастную жизнь. «Вот и не знаю, что теперь мне делать. То ли пускать его обратно, то ли выгнать к чертям собачьим. Уж так он мне надоел, пьяница подзаборная». Продолжала наделиться своими проблемами с девушкой, а сама уже повернула голову в сторону турецкого, пытливо его разглядывая. «Ой, Галя, что это, впервые, что ли? Что ты нового узнала про своего мужа? Хоть не дерется, радуйся и этому. Детей любит. Я вчера сама видела, как он утром Саньку на велосипеде катал», — рассудительно отвечала девушка. «Вы все-таки уже 10 лет вместе, и не так он часто пьет. Только в получку, да в праздники. Редко да метко. То не пьет, не пьет, а уж как напьется, обязательно в усмерть, чтоб в грязюке поваляться, як та свыня, меня перед людьми опозорить. А его потом я должна тащить через всю станицу бугая такого. Он ще и песни горланит, чтоб вин сказился. Утром вчера дитя на велосипеде покатал всем бабам на зависть, а вечером так нализался, что едва домой дополз». Продавщица уже давно неодобрительно поглядывала на турецкого, который выгребал из всех карманов и пересчитывал мелочь. Но ради какого-то подозрительного типа, который неизвестно где христорадничал, а теперь со своим богатством забрел в магазин, разговор прерывать не торопилась. Наконец, она обратила свое высочайшее внимание на незнакомца. Он уже зажал весь свой капитал в кулаке и изучал полки магазинчика за ее спиной. «Что вы хотели, гражданин?» — неприветливо поинтересовалась она. «Извините, что помешал вам. Мне бы пиво... Нет, лучше пряников, граммов 300... Нет, лучше все-таки пиво». Продавщица презрительно выслушала его и с каменным лицом поставила перед покупателем бутылку пива, словно давно уже поняла, что этот голодранец отдаст предпочтение пиву. Что еще может попросить человек с разбитой мордой, как будто его пропустили через молотилку? «Спасибо», — учтиво поблагодарил ее турецкий. «Простите, еще вопрос. Я приятеля ищу. Мы в поезде познакомились. Олегом зовут. У него пальца на правой руке нет». Женщина даже не дала ему договорить и бесцеремонно перебила. «Еще что-нибудь брать будете?» Турецкий понял, что на свой вопрос ответа не дождется. Не хотели с ним здесь разговаривать. Продавщице он явно не приглянулся. Но не уходить же так, несолоно хлебавши. Что за люди здесь живут? Ни от кого слова не добьешься. «Нет, спасибо», — ответил он. «А позвонить от вас можно?» «Нет у меня никакого телефона!» Раздраженная даже грубо бросила продавщица. Она сложила руки на груди, несвежий серовато-белый халат топорщился на ее выпеченном животе. Небрежно заколотые, вытревленные пергидролем волосы мелкими кудряшками кокетливо торчали из-под широкой ярко-красной ленты, которой она перехватила свою